Глава 6. Совет. «Ну и где твой конук?» Азар Норт изогнул пшеничную бровь, отбивая длинными пальцами замысловатый ритм на поверхности стола. Струсил в последний момент. Ари хотела сказать, что нет, пошел переодеваться после утренней тренировки, но вовремя прикусила язык, лишь кинув на Азара морозный взгляд. Он сказал «твой». О них уже пошли слухи из-за этой чертовой речи, причем Арну это как будто даже нравилось. Он их не подтверждал прямо, но и не опровергал, лишь хитро улыбался, когда кто-то не в меру любопытный начинал подшучивать на эту тему. Слишком хитро. Как будто что-то есть, но он пока не хочет говорить об этом. Или дама против. Чертов северянин. И все только из-за какого-то правового клуба. Что бы было, если бы вскрылось, что он уже неделю как приходит к ней каждую ночь? Предлог был самый безобидный. Они просто смотрели разные фильмы. Только вот уходил Арн лишь под утро, когда девушка уже сладко спала. Ари честно пробовала пару раз не открыть настырному соседу, но конук тут же поднимал шум, и ей приходилось быстро сдаваться, пока никто его не увидел. Ведь в свете ходящих сплетен его топтание у двери выглядело бы как ссора двух влюбленных. По крайней мере, себе свою уступчивость она объясняла именно так. Признаться самой себе, что ей просто нравилось общество северянина, не хватало духу. И неминуемо приближающийся день совета нервировал. А вдруг Арн каким-то чудом выиграет? От этой мысли бросала одновременно и в жар, и в холод. И буря поднималась в душе, сплетая чувства в дикий клубок. Арн больше не говорил о последствиях своего выступления. Не заигрывал с ней, но по глазам было видно, что он об этом думает. Думает и ждет. Ждет хотя бы возможности избавиться от своего опрометчивого обещания не дотрагиваться до нее. Конук явно не привык так долго сдерживаться, и взгляд его, устремленный на девушку, с каждым днем становился лишь тяжелее и жарче, хотя словами он себя никак не выдавал, обходя эту тему. Ари тоже ничего не говорила, боясь. Она боялась своей реакции на него, тем более сейчас, когда конук постоянным присутствием отравлял ее, и черное с белым менялось местами, смешивалось, искрилось. Арна вдруг стало так много в ее жизни, что хоть и прошло всего лишь чуть больше недели, оказалось, никогда и не было по-другому, и не хотелось, чтобы было. «Ну что, скучали?» Из плена спутанных мыслей ее вызволил бодрый голос конуга, зашедшего в аудиторию вместе с Рэмом. Оба были в парадной строгой одежде, украшенной гербами их родов – грифон у Родена и черный ворон у конуга. Через пару часов должен был начаться совет. «Арн, мы уж заждались. Рэм, рад видеть вас. Надеюсь, вы поддержите своего двоюродного брата». Магистр Гор встал и направился к молодым людям для приветственного рукопожатия. Роден утвердительно кивнул. «Конечно. Правда, до сих пор так и не понял, что толкнуло его на этот героический поступок». Рэм мазнул подозрительным взглядом по сестре. Конук, как обычно, ничего не сказал и, лишь прищурившись, улыбнулся. «Ну что, пройдемся в последний раз по возможным вопросам. Роден, я вам предлагаю тоже поучаствовать». Рэм согласно кивнул, усаживаясь за стол. Это походило на игру в дискуссионный клуб. Ребята с магистром задавали каверзные вопросы конугу и Родену, а те пытались убедительно отвечать. Надо сказать, у обоих получалось очень даже прилично, хотя манера высказываться сильно отличалась. Рэм прожигал оппонента немигающими цепкими глазами, обстоятельно раскладывая ответ по полочкам, обсуждая любую мелочь. Конуг же напоминал разомлевшего кота, говорил тягуче, чуть прикрыв глаза, но четко выверяя каждое слово, донося свою мысль парой метких фраз, как будто ему было лень тратить свое красноречие. Настала очередь Азара Норда задавать вопрос. Он кинул неприязненный взгляд на Арна, слегка подался к нему и вкрадчиво произнес. «Уважаемый Ян Конук, а как же рабыни для интимных утех? Это тоже экономически невыгодно, по вашему мнению? Или насчет такого использования рабов у вас возражений нет?» Все замерли. Вопрос давно висел в воздухе, но они старательно обходили эту тему, словно пытались не заметить слона в комнате. Арн откинулся на стуле, криво улыбнувшись. Козленыш Норт знал, чем поинтересоваться. Вон как змейка напряглась, прожигая его черными глазищами, ждет, что он скажет. «Это личное дело каждого лорда. Что вы делаете под одеялом, мне не интересно», — ответил Арн. «В каком смысле?» Ари даже на стуле подпрыгнула от возмущения. Конок мысленно закатил глаза, но внешне остался спокоен, поворачиваясь к ней. «В прямом, Ариадна», — ответил холодно. «Это частность, которая не имеет особого значения по сравнению с общим масштабом вопроса». И Арн на секунду замялся, понимая, что каждое его слово только еще больше злит девушку. Но она должна понять это в конце концов. «И у меня нет ни одного убедительного довода с точки зрения лордов, почему этого делать нельзя». Он вздохнул. «Да и не послушают они меня». «Потому что ты сам с рабынями спишь», — прошипел Норт. Конук прищурился. «Не угадал. У меня своей рабыни никогда не было». «Зато у твоего отца точно были», — хмыкнул Азар. Арн изогнул бровь. «А ты-то сам?» — протянул язвительно. «До сих пор мальчик, Норт. Что-то я не припомню, чтобы хоть одна свободная в твою сторону посмотрела». Азар побагровел от унижения. «Это насилие, Арн, это ужасно! Об этом надо говорить!» — тихо сказала Ари, глядя ему прямо в глаза, отвлекая от белокурого одногруппника. Тот только нахмурился. «Норт прав на самом деле. Из моих уст это будет звучать комично. Да даже из твоих». Конок резко замолчал, поняв, что сболтнул лишнее. «Что значит «даже из моих»? Договаривай». Ари выпрямилась и натянулась, как струна, ожидая. Арн смотрел на нее из-под лобья. «Ну зачем? Ты же и так прекрасно поняла, что я хотел сказать. Ну, хочешь услышать твое дело. Если бы твой отец не спал с рабынями, ты бы сейчас тут не сидела». Ари окаменела. Она не думала, что он все-таки скажет это. При всех. Думала, что что-то изменилось. «Извините», — хрипло прошептала и, резко встав, вылетела из аудитории. «Ну ты и идиот», — покосился на опешившего Арна Рэм. «Да, это точно». Конок поднялся и пошел искать девушку. «Ладно, похоже, мы ко всем вопросам готовы», — протянул Роден, как ни в чем не бывало, когда Арн исчез за дверью. Теперь он был уверен в причине, по которой кузен согласился выступать на совете. Вот отец удивится. Или лучше пока не говорить. Ари сидела на низком каменном подоконнике огромного стрельчатого окна в коридоре, устремив невидящий взгляд на двор академии. Арн молча устроился напротив. Хотел поймать ее руку, но это чертово обещание, которое у него уже в печенках сидело, не дало. «Ариадна, извини». Он не знал, что сказать. «Ты за что извиняешься, Конок? За то, что так думаешь, или за то, что вслух это произнес?» Она обдала его ледяным взглядом. Арн сощурился, задетый ее тоном и отстраненной позой. «В конце концов, он что, сказал неправду?» «За второе», — ответил холодно, «хотя я не совсем понимаю, чем именно я тебя оскорбил. Я просто констатировал факт». «Я смотрю, этот факт тебе все покоя не дает», — пропела Ариса с девкой. «Что же ты ходишь за мной по пятам, как собачонка? В дверь скребешься каждый вечер к дочери презренной рабыни. А Конук, породница с правящей семьей, важнее самоуважения? Меня от твоего лицемерия тошнит. Убирайся». Арн побледнел. Желваки заходили на скулах. «Скребется, значит. Тошнит ее». Он подскочил, яростно сверкнув глазами, нависая над замершей девушкой, посмотревшей на него с испугом. «Знаешь что? Да пошла ты, змея!» Пару раз сжал кулаки в бессильной злобе, хмуря брови, и отступил, отворачиваясь. «А вот ты где, Арн, идем, нам пора!» В коридоре показались Рэм с магистром. Роден кинул внимательный взгляд на застывшую сестру, улавливая, как она пытается справиться с дрожащими губами. «Ари, ты не пожелаешь нам удачи?» — спросил вкрадчиво. Та только отвернулась, не в силах побороть свои чувства. «Она нам не понадобится», — сухо ответил за нее Конук. Отец договорился с большинством лордов. Наша задача только не выставить себя полными идиотами. И, бросив это ошеломляющее заявление, пошел к выходу, никого не дожидаясь. Ари с открытым ртом уставилась на удаляющуюся мощную спину северянина. Договорился? То есть уже все решено? Он выиграл? И Арн с самого начала это знал. Просто забавлялся с ней, как кот с мышкой. Тело затрясло мелкой дрожью. Она сама захлопнула себя в его ловушке. Арн подошел к отцу и сердечно пожал ему руку. Тот притянул сына к себе, похлопав по плечу. «Я уж думал, ты будешь этот бред наивный читать. Вы с Рэмом молодцы. Удивили всех сегодня». Даже старик Кальвин и тот бороду чесал, задумавшись. Ирвин отстранил Арна, заглядывая в глаза. «Ваше предложение приняли на рассмотрение. И как бы абсурдно это ни звучало еще пару дней назад, но, возможно, с чем-то и согласятся. Так что у твоей подружки может стать много дел в ближайшее время». «Она мне не подружка», – тихо прошипел конук. Одна мысль о Бари опять всколыхнула волнами злость внутри него. «Значит, так она их отношения видит, что он унижается перед ней ради выгоды? Да Арн больше к ней на пушечный выстрел не подойдет. Первый». Почему-то сразу добавил про себя. «Просто не подойдет» звучало как-то уж совсем тоскливо. А ведь он мог бы уже сегодня получить свой долгожданный приз. Вжаться, наконец, в гибкое, оливковое, да более желанное тело. Зарыться в пахнущие, изнывающим от зноя июлем волосы. Провести рукой по высокой груди и дальше вниз, к мягким, изнывающим складочкам. Его на секунду повело от нахлынувшего возбуждения. Но задетая гордость быстро отрезвила. Плевать на эту маленькую сучку. Он всю неделю играл в благородного рыцаря, а оказывается, он унижался перед ней. Вот значит, как она думает. А он, идиот, уже было решил... Ладно, неважно. Ирвин нахмурился, ловя противоречивые эмоции, мелькающие на лице сына. «Что значит не подружка?» Грозно рыкнул старший конук. «Только не говори мне, что я зря полстолицы оббегал твои интересы, лоббируя. Я сам разберусь». Арн из-под лобья посмотрел на отца. Сейчас у него не было никакого желания обсуждать мелкую змею. «То помоги, то сам», — проворчал старик, чувствуя твердый настрой сына замять разговор. «Ну, сам так сам. Только больше не подходи ко мне с этой темой». Арн улыбнулся и благодарно похлопал отца по плечу. Его пристального интереса он бы сейчас не выдержал. На обеде от магистра Гора Ари узнала, что совет принял на рассмотрение их предложение. Вилка тут же задрожала у нее в руках, и девушка бросила ее на стол, словно ядовитую змею, обвела столовую невидящими глазами. Внутри закипала нервозность, вызывая тошноту. Девушка посмотрела на тарелку перед собой и поняла, что не сможет даже попытаться хоть что-то проглотить. Значит, он придет сегодня ночью. Только теперь сдерживающее обещание у нее, а не у него. Она не сможет отказать. Лицо залил жаркий румянец, кровь зашумела в ушах. Как не хочется. Как хочется. Боже, да это просто пытка какая-то. Ари вскочила со стула, не в силах усидеть на месте, ловя на себе удивленные взгляды сокурсников. «Я кое-что забыла», – пробормотала себе под нос и стремительным шагом вышла из столовой. В коридоре остановилась, поразмыслив, пошла в туалет, умылась, пытаясь стереть лихорадочный румянец с пылающего лица, и пошла во двор. Через час практика по перемещению живых организмов на улице. Лучше она на скамейке в саду академии подождет. Видеть никого не хотелось, и нужно было успокоиться. К тому же в здании был велик шанс нарваться на довольного своей победой конуга. Но он ей не встретился. Ни после обеда, ни во время ужина. И Рэма тоже не было. Может, пошли куда-то вместе отметить? И когда Арн вернется? Ари вяло ковыряла фасоль на тарелке, думая, что должна бы радоваться тому, что он не в академии. Но почему-то предательски хотелось плакать. Это из-за того, что она ему сказала сегодня? Вспомнила, как полыхнули голубые глаза жгучей обидой. Она его задела. Сильно. Но раньше конук бы на такие слова даже внимания не обратил. Просто посмеялся бы и все. Что же изменилось? Ари не понимала. После ужина она побрела в свою комнату, сопровождаемая Майло Вебером, рассказывающим какую-то унылую муть о выступлении академического оркестра. Захлопнула дверь у него перед самым носом и рухнула на кровать. Но вот куда он пошел? Да еще с Рэмом. Найдет себе более покладистую дурочку. Ну, тогда так ему и надо. Пусть в аду горит. Швырнула подушку в стену. Слезы незаметно покатились по щекам, принося облегчение, выплескивая накопившееся за день напряжение, расслабляя. Она смахнула их нервным движением, но они опять, и так сладко было плакать. Ари сама не заметила, как заснула, так и не дождавшись своего победителя.